как-то не ладится у тебя со мной встречи. Советую избегать их в будущем, а то могу и психануть», — спокойно предупредил валяющегося парня, повысив градус эпичности момента. Его простодушные подельники так и застыли с отвисшими челюстями, видимо, не ожидав такой быстрой расправы над своим боссом. «Первый раунд за мной, но теперь нужно быть начеку. Хоть с мозгами и ловкостью у них беда, сил им не занимать. Если сумеют вместе зажать без зрителей, так просто отмахаться не получится». Толпа шумно ожила, понимая, что представление окончено, и стало втягиваться в казарму. Обратил внимание, что за нашей пикировкой наблюдали и другие отряды. Не став задерживаться на месте преступления, переступив через скрюченное тело, я подошел к ожидающему Рогнезу. Как и было анонсировано ранее, мы поспешили на помывку. На ходу он принялся заговорщицки шептать мне в ухо: «Круто ты Макрика вырубил. Эта деревенщина тут всех достал. Они земляки, все трое с рудников Фирбы, объединились и никому проходу не дают. И мне, ну в смысле прошлому мне», — поинтересовался, пытаясь понять причины немотивированной агрессии. «Не, ты же клановый. Тебя небось с детства дрессировали», — как-то стушевавшись, сообщил парень. «А они хоть и здоровые, но не бойцы ни разу. Так, землекопы хреновы. И Мартель Танавров оплатила открытие дара. Ты дружил с моим предшественником». Увидев его реакцию, решил я сразу все прояснить. Возможно, в этом крылось объяснение его отстраненности, граничащей с неприязнью. Мой вид теперь вызывает в нем печальные мысли. Трудно, наверное, постоянно лицезреть оживший труп бывшего товарища. «Кто? Я?» — это предположение его рассмешило. «С ним? Да ты что? Клановые с чернью дружить не будут. А Лаган тем еще спесивым засранцем был. Все ему должны были. Даже здоровяка Макрика пару раз заставлял посуду за собой убирать. Вот он и взбесился при твоем появлении, отомстить хотел. А я-то тут при чем?» — вырвалось у меня от возмущения. «Ну, ты может и ни при чем, но кого это интересует? Захотели душу отвести, смыть, так сказать, свой позор твоей кровью», — прихлопнул пролетающую муху сосед. «Слушай, если этот, как его Элаган, был весь из себя клановым, то как так получилось, что он выгорел?» — задал я все сильнее мучающий меня вопрос. И тут, к сожалению, внятного ответа от Рогнеза добиться не удалось. Очередная попытка хоть что-то вспомнить самостоятельно тоже потерпела неудачу. Как только пытался восстановить последние воспоминания ушедшей личности, сознание как будто покрывалось ярко-белым пятном, настолько ослепляющего оттенка, что захотелось зажмуриться, но не в прямом смысле слова, а внутри себя, укрыться от возникающих видений флешбиков. Тем более, что мы быстро добрались до расположенного неподалеку, на задворках одного из сутулившихся домиков местной сауны в крайне аутентичном стиле. СПА под открытым небом представляла из себя огороженный закуток с тростниковым полом и огромной бадьей посредине. Сняв с крюка один из развешанных по стенам медных тазов, начерпал в него теплой мутной воды и тут же с удовольствием окатил себя, наконец-то остудив свою лысую голову. Вспомнился наш бригадный банный комплекс, примерно с тем же спектром услуг. Вооружившись куском темно-коричневого и горько пахнущего мыла, смыл с себя накопившуюся грязь. Правда, долго плескаться мне не дали. Да и, честно говоря, окружающая обстановка особого желания не вызывала. Как смог, привел себя в порядок. После чего, не обращая внимания на причитания поторапливавшего меня спутника, решил воспользоваться моментом и более внимательно осмотреть свое новое тело. Грубых швов и несоответствия конечностей не наблюдалось, детородные органы тоже болтались на положенном им месте. А вот привычный шрам от аппендицита, вырезанного в третьем классе, отсутствовал. Вроде, не продукт безумного гения, местного доктора Франкенштейна, уже хорошо. Физическое состояние тоже заслуживало похвалу. Стройное, спортивное, жилистое, по меркам землян ростом чуть выше среднего, с кубиками в положенном месте. Я и раньше рохлей не был, следил за собой, но теперь можно смело бежать на съемочную площадку очередного китайского боевика. Одна беда, боюсь, отсюда далеко топать придется. Наспех обтерев посвежевшее тело, напялил выданный мне костеляном наряд и поспешил за переминавшимся с ноги на ногу Рогнезом. Сегодня было его дежурство, поэтому он попросил меня притащить с ужина его порцию. Глядя, как новый знакомый смущается своей просьбы, прикинул, что парень хоть и излишне простой, но вроде нормальный, явной подставы ждать не стоит. Он мне уже не раз помог, да и в будущем еще может пригодиться. Понебратски хлопнув его по плечу, посоветовал не терять бдительности на посту, за что обещал попробовать выпросить ему целых две порции. Глава 5. Каша в голове. Местные поварихи, несмотря на дородный внешний вид, масло из каши не воровали. По крайней мере, она была от души им сдобрена, а вот про мясо не могу того же сказать. Запах вроде присутствовал, но ни одного волокна животного порождения в своей миске не обнаружил, даже волоска. Но все равно дикий аппетит взял верх, и я с жадностью уплетал предложенное варево, запивая его теплой душистой брагой. Да еще поглядывал на порцию рогниза, между делом прикидывая, не ополовинить ли ее по-братски, но в итоге сходил до раздачи и получил добавку. В целом питание сносное, жить можно, правда, совсем без происшествий ужин не обошелся. Столовая, где проходил ужин, была расположена в просторном помещении. Она с легкостью вместила все отряды претендентов, и еще оставалось много свободного места. В зале царила оживленная атмосфера, наполненная голосами и запахом свежеприготовленной пищи. Это место служило своеобразной площадкой для активного общения. Претенденты делились своими впечатлениями о сегодняшних испытаниях, обсуждали свои шансы на успех и строили планы на будущее. Некоторые из них уже успели подружиться и садились вместе, общей компанией обсуждая последние новости, в то время как другие держались особняком, наблюдая за происходящим со стороны. Под общий гвалт, меж столами сновали группки послушников, агитаторов и торговцев. Одни зазывали будущих коллег вступить в их клуб или стать частью крутого братства. Кто-то даже пытался убедить присоединиться к свите одного из высокородных, обещая протекцию и материальную поддержку согласившимся. Другие дельцы предлагали результаты своего труда. Понятно, что они только оттачивали свое мастерство, соответственно, и результаты были далеки от совершенства. Но даже такие товары находили своего покупателя. Ко мне тоже несколько раз подходили. Первой была стеснительная девушка, начинающий алхимик. Она, по-видимому, боялась подходить к большим компаниям и выбирала таких одиночек, как я. Опустив глаза в пол, фармацевт монотонно пробубнила под нос заученную рекламу своей волшебной микстуры. Давалось ей это с трудом, видать, и сама не особо верила в ее чудодейственные свойства. Цена была демократичной, но у меня и таких денег не было, о чем я ей сообщил. Бедняжка повздыхала, но, к моему удивлению, не побежала дальше, а вручила мне свое зелье бесплатно. «Возьми, ты же новичок, тебе это точно понадобится завтра. Выпьешь после посещения подземелья», — протянула она мне небольшой глиняный стаканчик. «Но у меня нет наличности и не факт, что появится в ближайшее время», — не стал я спешить забирать презент. «Денег не нужно. Все, о чем тебя прошу, оцени, пожалуйста, вкус и эффективность зелья. Завтра на ужине расскажешь все мне. Заодно можешь своим друзьям подсказать, что лучшие зелья можно прикупить у Миры». Пожала она плечами и, оставив на столе глиняный сосуд, понуро пошла дальше. «С таким настроем кассу точно не сделать. Думаю, что Мира и сама это понимает, поэтому готова раздавать товары для того, чтобы получить обратную связь от пользователей. Эдакая фокус-группа в полевых условиях. На безрыбье и это улов». Вторыми ко мне подошла тройка местных хипстеров. Подозревал, будут траву предлагать, и, как оказалось, был не сильно далек от истины. «Будущий послушник, клуб озеленителей Рандер Куна приглашает тебя в свои ряды. Вместе мы сделаем этот мир цветущим», — с пафосным надрывом продекламировала высокая, как каланча, девица с зелеными волосами. Разведя руками в знак того, что ничем не могу им помочь, продолжил, как ни в чем не бывало, поглощать кашу. Между делом доступно объяснил этим детям природы, что сейчас в первую очередь нацелен на то, чтобы спасти самого себя. Как только решу эту задачу, то сразу озабочусь судьбой остального мира. Мне хватает мозгов держаться от таких инициатив подальше, жизнь научила. Постояв с минуту молча и не добившись больше никакого ответа, эти сектанты смиренно отвалили от меня, переместившись к следующей жертве. До меня донесся уже знакомый текст, но от следующей группы, приблизившейся ко мне, уже так просто не отделаешься. Это стало ясно, лишь они появились на горизонте. «О, Алаган, привет, давно тебе не было видно», — оклемался, — сказал незнакомец, без разрешения подсевший за мой столик. Тройка приятелей-прихлебателей осталась стоять за его спиной, подчеркивая статус гостя. Пожав его протянутую руку, я молча продолжил трапезу, не желая вступать в разговор с этой гоп-компанией. Мелкие детали в их поведении не оставляли сомнений, что подошли они совсем не из лучших побуждений. Бегающий холодный взгляд карих глаз, как будто искал за что зацепиться, добиваясь моей ответной реакции. Знаю я таких шакалов, им только дай повод. С одной стороны, в таких ситуациях важно сохранять спокойствие, не поддаваясь на провокацию. С другой, последние события изрядно нагрузили мою нервную систему, а тут такой шанс выплеснуть накопившуюся агрессию, грех будет не воспользоваться. Из-за численного перевеса противника, выйти победителем я не планировал, но до того, как нас разнимут, рассчитывал успеть как следует навалять главарю. Я с самого начала заметил пару хмурых дядек, сидевших неподалеку. Они, особо не скрываясь, следили за происходящим в столовой. Так что, полагаю, устроить смертельную битву нам не дадут. Но встречу массивной глиняной тарелки с головой юного вымогателя, я должен успеть организовать. Ты когда мне долг вернешь, Алаган? 5 золотых, большая сумма. А мне, как назло, срочно потребовались деньги, сделал свой ход неизвестный товарищ. Увы, ничем не могу тебе помочь. Не спеша доскреб остатки липкой каши и с удовольствием облизал ложку. Ты ошибся, я не Алаган, и тебя вижу впервые. Нарочито вальяжно ответил, продолжая начатую дуэль взглядов. Ну, раз ты теперь в теле Алагана, то значит долг переходит к тебе. Оскалившись, начал поднимать ставку вместе с громкостью собеседник. Все, что должен, прощаю, улыбнулся я, дождавшись ответной реакции. Когда рожу парня перекосило от ярости, продолжил. Все свои долги я прекрасно помню, но вот твоего среди них не припоминаю, а это значит, что его и не было. Покупкой данного тела и улаживанием всех формальностей занимался клан Гивс. Полагаю, логичнее все твои претензии адресовать именно им. В моем контракте про тебя речи не шло, так что брать на себя обязательства по погашению непонятного долга я не намерен. Замолчав, не разрывая зрительный контакт, я, прищурившись, склонил голову к плечу. Все это время я не забывал отслеживать оппонентов, понимая, что ситуация может измениться в любой момент, и мне необходимо быть готовым к любому развитию событий. А вот приятели, похоже, не были готовы к такому повороту. На их взгляд, жертва не должна транслировать решительность и спокойствие. Было видно, что мое поведение их выбило из колеи, резко снизив желание с наскока начинать конфликт. Кто знает, какой козырь у противника в кармане припрятан, отчего-то же он так уверен в своих силах. Мне удалось поломать заготовленную схему. Даже немного обидно, я-то уже приготовился немного повеселиться за их счет. Почувствовав мой настрой, главарь завис, начав прикидывать варианты выхода из создавшейся ситуации. Пока он телился с выбором, за мой столик неожиданно подсело еще несколько человек. Я с удивлением опознал в них парней из моего отряда. Вот уж не думал от кого-то получить поддержку. Новые союзники прибавили мне уверенности, а вот у оппонентов наоборот желание обострять конфликт окончательно пропало. Возможно, ты действительно не в курсе, недовольно проворчал здешний гопник, но вообще нехорошо так партнеров бросать. В следующий раз нормальные люди не захотят иметь с тобой дел, а к этому разговору мы еще вернемся. Напоследок уколол меня главарь, приняв решение на время замять конфликт, и с гордым видом пошагал прочь. Его озадаченная свита, поддакивая, удалилась вслед за ним. Дождавшись, когда четверка коллекторов-неудачников скроется из виду, я поблагодарил своих новых союзников, заодно перезнакомившись с ними. Да ни за что, вообще в отряде принято помогать друг другу. Но ты раньше нелюдимым был, поэтому такое настороженное отношение к тебе в коллективе. А этот Берген мутный персонаж, так что будь осторожен, может любую пакость устроить, сообщил мне один из новых знакомых. Столы были рассчитаны на 8 человек, не прошло и 5 минут, как наш заполнился под завязку. Я тоже остался с парнями, чтобы послушать их рассказы о местной жизни. Для терпевших кучу ограничений претендентов столовая оказалась одним из немногих мест, где была возможность потусоваться и отвлечься от повседневных проблем. Здесь можно было не только утолить голод, но и спокойно пообщаться друг с другом, узнать последние новости и завести новые знакомства. При наличии финансов даже прикупить что-нибудь. Мелкие торговцы катали тележки, предлагая не только дополнить свой скудный рацион отсутствующими в меню вкусностями, но и различные предметы первой и второй необходимости. Поэтому походы в столовую были своеобразным развлечением для местной молодежи. В то время, как парни обменивались историями, я внимательно наблюдал за обстановкой вокруг, пытаясь понять, что меня так напрягает. Внезапно до меня дошло. Я не видел вокруг ни капли веселья. Редкие смешки не в счет. Многие сидели мрачными и заметно уставшими, не проявляя интереса к разговорам даже со своими соседями. Учитывая их возраст, такое отсутствие коммуникации выглядело более чем странным. Я уже догадывался, что претендентам приходится не сладко, но не ожидал, что настолько. По возвращении в казарму я был удивлен еще больше. Тут обнаружились несколько самых болезненных ребят, не нашедших в себе сил пойти со всеми. Сердобольные приятели, конечно, не дали тем помереть с голоду, как и я, притащив положенные им пайки. Кто-то без аппетита пожевал разваристую субстанцию, а кого-то начало полоскать от первой ложки. Я перевел взгляд на уминающего за обе щеки Рогниза и поинтересовался у него. Это чего с ними случилось? Они не заразные, а это уже краснозадые. Беспечно махнул он рукой, продолжив наяривать подстывшую кашу. На макак они не похожи. Уверен, что ты в состоянии нормально объяснить, с какого перепуга у них пригорает. Не сдался я. Да что ты пристал, завтра сам все увидишь. Короче, неудачники они. Уже отбой скоро, ты бы лучше зашел к нашему наставнику, облизав напоследок миску. Он со вздохом полным тоски сунул ее в ящик и удалился на свой пост. Наш надсмотрщик, как я погляжу, не особо заморачивался со своими обязанностями. Как привел всех, так и скрылся у себя в берлоге, ни слуху ни духу от него. Не похож он на профессионала, увлеченного своим делом. Видимо, в местном педе только и делал, что лекции прогуливал в компании будущих сексапильных учительниц. Но Рогниз прав. Шеф просил зайти, к тому же есть шанс, что он прольет хоть каплю света на то, что меня завтра ждет. Поэтому, решив последовать совету приятеля, постучал в хлипкую дверь. Дождавшись глухого разрешения, вошел. Однорукий наставник расслабленно сидел за столом, потягивая из высокого металлического стакана непонятную бурду. Он кивком указал мне на табурет, с важным видом представился Харуном, хорошо хоть не Хароном, после чего начал расспрос. «Тебя откуда сюда выдернули, Тедрени, Маркадаса?» Устало поинтересовался он, помассировав виски. «Нет, я из Сочи, как вы выразились, прибыл», ответил, решив, что глупо скрывать этот факт. «Это где такая локация? Чет не слышал раньше», удивленно уставился он на меня, почесывая подбородок. «Как я смогу объяснить вам местоположение, ведь даже не понимаю, где сейчас нахожусь? И вообще это не мир, а город на Черноморском побережье». А город, усмехнувшись лишь краями губ, он махнул рукой, мол, ерунда, не заслуживающая его внимания. «Ты не про город, про мир свой расскажи. Про себя, возраст, род занятий, умения». Начал он перечислять интересующие его пункты. Собрав разбегающиеся мысли в кучу, я, как смог, в двух словах поведал о своем прошлом, заодно изучая каморку нашего, так называемого наставника. Тут было на что посмотреть и над чем задуматься. Первое, что привлекло мое внимание, это расположившийся в углу на специальной стойке выглядывающий из-под навешенного поверх тряпья комплект брони. Нормально его разглядеть не получалось, но это было явно высокотехнологичное изделие, которое не могло быть произведено местными умельцами. Хотя пока у меня не было возможности непосредственно оценить их работу, но увиденного вокруг хватало, чтобы судить об уровне развития аборигенов. К выпадающим из общего ряда предметам относилась и настольная лампа. Тонкая, гибкая, с виду изготовленная из металла стойка с крошечным световым источником на конце, дававшим ровный белый свет. Да, даже фабричный стакан из металла, внешне напоминающего нержавейку, и тот не вписывался в местный колорит. Выслушав сбивчивый пересказ моих злоключений, однорукий заметно повеселел. Мне кажется, даже отношение ко мне у него слегка изменилось, когда он узнал, что я прибыл из достаточно развитого мира. Правда, плюшек однорукий мне на радостях не отсыпал, и даже по секрету про рояль, запрятанный в ближайших зарослях бамбука, не рассказал, лишь беззлобно потешался над страдальцем. Вот умора, угораздило тебя попасть на ловца. Хотя понятно, далековато он запрыгнул, поэтому никто и не слышал о них, но в любом случае, сам виноват, что заключил сделку, теперь пожинай горькие плоды своего выбора, и что назад теперь никак не отыграть. Путаясь в словах, раза с третьего я смог с надеждой озвучить, мучивший меня вопрос, возможно все, но увы не в твоем случае, так что не надейся отсюда улизнуть, крайне не рекомендую, с серьезным видом сообщил он мне. Я тут приставлен следить за соискателями, но это больше для виду. Половину из них тут никто не держит, а остальным просто некуда идти. Если не понял, то ты из второй группы. А вы из какой? Перебил я его. Я из первой. Хищно оскалился Харун. Но пока это... Он поднял и красноречиво помахал культяпкой правой руки, лишенной кисти, не отрастет, придется страдать от общения с такими баранами, как ты. Еще полгода пугалом похожу, а там свободен как отрыжка диплокрона. Кстати, это одна из этих тварей мне руку отчекрыжила. Мерзкие создания, скажу я тебе, замолчал он, по-видимому, вспоминая инцидент с членовредительством. Но зато вкусные, этого тоже не отнять. Мы их любим жрать, они нас. Мясной круговорот ета. Я, мягко говоря, опешил от такого откровения. Выходит, мое предположение о наличии тут каких-нибудь химерологов, способных вырастить новое тело, не так и далеко от истины. По крайней мере, потерянные конечности они как-то восстанавливают. Становится все интереснее и интереснее. Может получиться клон своего старого тела вырастить, переселиться в него и свалить на родину. Чем не план? А вот если решишь убежать из лагеря, не протянешь и недели. Места здесь дикие, зверье голодное. Да и глупо это, скажу я тебе. Лучше набери силы, обвыкнись, а уже потом дергайся. Ты из более-менее развитого мира, значит быстрее сможешь разобраться в местной кухне. Широко зевнув, он резко оборвал нашу беседу. Все, инструктаж провел, тебя предупредил. Смотри, чтобы больше никаких драк в отряде, дальше не моя забота. Давай, дуй спать. Пришлось последовать его совету. Рогнис показал мне, где у них тут запас со свежей душистой соломой и помог в потемках набить ею тюфяк. Не успел я на него присесть, как тут же вспомнил дом. Перед глазами возникли лица родных, которые смотрели на меня с немым укором, мол, опять попал в историю. Ну да, у них скоро заканчивается отпуск в жарких странах, а у меня, похоже, только начинается. Пока самобичевание не захлестнуло меня с головой, выкинул из головы все мысли о доме. Сейчас не время раскисать и сокрушаться о произошедшем. Стоит напрячь серое вещество и проанализировать все, что со мной приключилось. Выработать дальнейшую стратегию, наметить краткосрочные и долгосрочные планы. Короче, следует всех победить, после чего жестко покарать виновных, как образцовый попаданец. Но стоило телу принять горизонтальное положение, меня вероломно сморило в сон. Глава 6. Внутри зиккурата. Утро началось с сопливого нытья, хорошо хоть не с моего. Неподалеку скулил исхудавший парень, проклиная свою невезучесть, тяжелую жизнь и незавидное будущее, уготованное ему злодейкой судьбой. Пару раз, не скупясь на речевые обороты, неравнодушные граждане предлагали ему заткнуться, но без огонька, не переходя от угроз к насилию. Естественно, такие вялые увещевания не нашли должного отклика в душе стенателя неудачника. Агран сломался, шепотом сообщил мне Рогнис, как только я разлепил глаза. Поборов чувство брезгливости, глянул на растирающего сопли по лицу бедолагу, скрючившегося на своем лежаке. Помнится, вчера его полоскало от одного запаха еды. В прошлом довольно упитанный парень, память услужливо подбросила мне его прежний образ, заметно схуднул и действительно расклеился в прямом и переносном смысле. Не страшно, за него предки платили. Поплачет и свалит, а вон Ганусу не повезло. Его на арабском рынке Демирграда выкупили. Будет мучиться, пока не выгорит, показал он на второго еще сильнее исхудавшего, бледного парня, которому тоже вчера не здоровилось. Че застыл, если не хочешь таким же стать, собирайся, погнали на завтрак. Может, добавки сегодня успеем взять, поторопил меня не в меру энергичный Рогнис. Прикинув, что помочь обреченным я ничем не смогу, зевая потопал за ним. Размытое пятно светила только начинало подниматься над горизонтом, гоня перед собой последние сумерки ночи. День обещал быть жарким. В воздухе столовой висел сытный запах свежевыпеченного хлеба. Еда особым разнообразием тут, похоже, не отличалась. Все та же каша со свежей лепешкой и местным пивом. По крайней мере, именно так эту бурду обозвал мой приятель. Ну не вино же на нас переводить, слишком жирно. А с чистой питьевой водой тут, похоже, сложности. Наши предки тоже легким алкоголем спасались в подобных ситуациях. Глянул на свою порцию, это, конечно, не мамины утренние блинчики, но запихнул в себя все без отвращения. Почувствовал, как каша обволакивает желудок и наступает долгожданное чувство сытости, заставившее меня клевать носом. Все-таки на перенос ушло очень много сил, и мне еще не удалось окончательно восстановиться. Рогнис, оптимистично пробиваясь к остаткам моего сознания, вещал про свое семейство торговцев средней руки. Несколько налаженных каналов поставок диковинок из закрытых уголков позволяли им находиться на плаву. Поэтому все одаренные в семейке наперечет, только они могли безопасно для здоровья заниматься непростой курьерской работой. Речь новоиспеченного приятеля была прервана хрипловатым басом нашего однорукого наставника. Его тяжелые хлопки ладонями стали сигналами быстро заканчивать завтрак. Нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, он дождался, пока все закончат трапезу, и организованной толпой повел в сторону зиккурата. «Мои ожидания...» Что по пути юноши и девчата будут галдеть, не оправдались. Все двигались хотя и хаотичной, но тихой толпой. Не стал пытаться прервать их обед тишины своими расспросами. Если мое первое после прибытия знакомство с поселком проходило как в тумане, то теперь я имел возможность получше рассмотреть его обитателей. Сейчас населенный пункт только начинал медленно пробуждаться. Искрящиеся странной пылью улицы были почти пусты. Большинство жителей еще крепко спали в своих разномастных хибарах, набираясь сил перед предстоящими трудами. Но помаленьку то здесь, то там начинали раздаваться тихие голоса, слышался скрип открывающихся дверей, сопровождающийся позвякиванием посуды. На легком ветру трепыхались натянутые на сероватые бечевки тряпки. Наша ватага двигалась неспешно, но не все в ней наслаждались сытостью и прохладой утра, которая вскоре сменится нестерпимым зноем. Кто-то еле переставлял ноги, так как находился не в лучшей форме. Другие, кажется, просто стремились хоть чуть-чуть оттянуть попадание в финальную точку нашего маршрута. Тем временем у нас за спинами остались ряды мелких лавок, где торговцы не спеша раскладывали товар, шумно переговариваясь с соседями по бизнесу. Ранние покупатели крутились только у парочки пекарен, затариваясь свежей сдобой на завтрак. Зиккурат возвышался над жилищами, как страж этого места. Его изящные орнаменты и барельефы были сейчас причудливо окутаны слабым утренним светом. Мы топали по одной из трех вымощенных каменными плитами дорог, ведущих к этому великому зданию. По соседним также с разной степенью бодрости стекались группки студиозусов. Теперь он всей своей исполинской мощью надвигался на нас, чтобы охватить взглядом его целиком приходилось задирать голову. Большое видится на расстоянии. Если издалека я мог увидеть его весь, как изображение на открытке, то теперь вершина скрывалась от меня. Периметр вокруг холма, на котором красовалось это явно культовое сооружение, был пустым, но покрытым гладкой отполированной плиткой. Этот материал не был столь ровным и твердым, как мрамор, но был явно прочнее обожженной глины. Если честно, то он напоминал кость. Вот только представить размер животных, у которых могли быть столь здоровенные останки, я не мог. Возможно, мне еще предстоит узнать и что это за материал, и для чего используются эти площади. Местное светило било в анфас, поэтому мы пересекли эспланаду под его жгучими лучами. Уже ощутимо припекало. Тем временем мы оказались у гигантского входа. Это был П-образный проем без створок ворот. Его рама была испещрена незнакомыми мне символами, на первый взгляд не напоминавшими ни египетские руны, ни арабскую вязь, ни азиатские иероглифы. Это были сложные, витиеватые узоры, словно наслоенные один на другой. Глубина проема была несколько метров. Как я заметил, на равном удалении друг от друга находились еще несколько входов в зиккурат. Кроме того, на других уровнях также были входы, а на верхних этажах редкие окна. Тем не менее, нашу компанию подвели именно к главному. В нашем отряде первый раз по этому маршруту шествовал только я. Остальные ребята были разной степени бывалости. Многие явно нервничали в предвкушении, другие все больше стушевывались. Словно каждого из членов нашей группы ждало разное. На входе нас встретило двое служителей, обряженных в белые хламиды. Их лица были закрыты масками. Ровный блин с прорезями для глаз, небрежно замазанный чем-то вроде мела или известки. Так как прорезей для рта не было, ожидать от них каких-либо комментариев не приходилось. Более того, они сочли ниже своего достоинства даже махнуть нам, приглашая следовать за ними. Просто развернулись спиной, и вся наша процессия цепочкой стала спускаться вглубь сооружения, пока не оказалась в скрывающейся под ним пещере. Судя по доносившимся шагам в нескольких метрах от нас, двигалась другая компашка счастливчиков. Спустившись по обкатанным узким ступенькам, явно стесанных за многие годы вот такими же, как я, обалдуями, оказались на небольшой площадке неровной формы. Здесь нам пришлось задержаться, ожидая прибытия невзрачного сухонького деда с ручной тележкой, который появился откуда-то сбоку. Рассмотреть, что там за коридорчик, я не успел. Он как фокусник извлек из ее внутренности глиняные чашечки. Неуловимое движение, и в его руках появился замызганный кувшинчик с длинным носиком, из которого дедок принялся сноровисто разливать темный пахучий брандахлыст по пиалам. «Глотай сразу, не нюхай, не пытайся ощутить вкус», — подружески посоветовал мне Рогнис, продемонстрировав все на собственном опыте. «Выблюешь, вторую не дадут», — скривившись, пояснил мой новый приятель. Забористое дерьмо, с кисло-тошнотными нотками тухлятины, с усилием, но удалось удержать в себе. Местным алхимикам стоило бы еще поработать над рецептом. Красителей там, подсластителей, ароматизаторов, стабилизаторов, в общем все то, что используют наши умельцы, на выходе получая полезный питьевой йогурт. Но лентяи пошли по наименее затратному пути, бахнув в свою гнилую жижу, что-то цитрусовое в надежде душистой кислотой перебить остальной букет. Получилось так себе, но хоть не будет дефицита витамина С, правда изжоги от этого пойла, чувствую, не избежать. Убедившись в том, что все приняли зелье, нас, на ходу сортируя, повели дальше по не очень широкому, но вполне свободному коридору. Мы шли примерно по двое, не сутулись, периодически пропуская вперед то одного, то другого по бессловесным указам балахонов, из чего были сделаны стены, разобрать не позволял тусклый свет. Крюки с грязноватыми лампадками висели на довольно большом расстоянии друг от друга. В огромный грот мы заходили, разбившись на три части. В центре него находился здоровенная кристальная друза. Множество сросшихся между собой кристаллов непостижимым образом левитировали в паре метров над землей, испуская слабое зеленоватое свечение. Этот эпический ночник медленно крутился, пуская блики света по стенам и потрескивая мелодичными стеклянными переливами. Признаться, когда видишь не менее красочное творение геймдизайнеров на экране монитора, то это совсем другие ощущения. Тут меня пробрало до самых печенок. Как оказалось позже, это не только впечатление от открывшейся потрясающей картины, но и результат действия самого кристаллического ядра. Тут уже было несколько десятков человек. Всех новичков оставили недалеко от входа, рассадив кругом на небольшой, подготовленной как раз для этих целей площадке. Остальных повели поближе к источнику облучения. Выходит, именно эта хреновина выжигает астральные тела невезучих одаренных. Даже на значительном расстоянии отлично ощущалось его воздействие. Следуя примеру остальных, я расположился на засаленном коврике с неразличимым от грязи и потертости орнаментом. Воздух вокруг был до предела наэлектризован, вызывая мелкие дискомфортные покалывания кожи, которые раздражали и заставляли чесаться, чувствуя себя блохастым терьером. Тело насквозь прошивал невидимый поток, казалось, не встречая сопротивления. Узнав про выгорание, мне казалось, он будет раскалять нутро, но почему-то ощущался лишь мертвецкий холод. Аномальный ветерок словно выдирал из тела последние крохи тепла. Необычности добавляла начавшая действовать гнилостная микстура. Казалось, мне вкатили огроменный контрафактный укол обезболивающего, который снизил общую чувствительность. Сдается, ткни меня сейчас вилкой, нифига не почувствую. Короче, то еще удовольствие. Интересно, какие ощущения испытывают одаренные, которые расположились ближе к кристаллу. Помимо нескольких групп претендентов в гроте присутствовало множество других подростков, которые в отличие от нас были одеты куда как поприличнее. Судя по всему, они делились на несколько отрядов, согласно расцветке этой самой одежды. Хотя не удивлюсь, что цвет обозначает что-то другое, например, направление стихии, которое изучает послушник. В любом случае, логично всех структурировать по их предрасположенностям. Глянув на Рогниза, замершего на соседней подстилке, и поборов мелкую дрожь, спросил у него: «А эти цветастые кто, и почему нам таких модных халатов не подкинули?» «Это уже послушники. Пробудишь дар, попадешь в один из этих отрядов, там и получишь цветастые тряпки», нехотя ответил он. «Все, не мешай, я пытаюсь поймать священное дыхание Лимерии, чего и тебе советую». «Как его поймать?» — поинтересовался, осознав, что тут требуется не только страдать, но и что-то ловить. «Ты с какой дыры прибыл, не знаешь ничего?» Нужно было у наставника все выспрашивать, ему золото братства отсыпает не просто так, — недовольно заворчал мой двуногий бедекер из местных. «Можешь просто мучиться, но есть техники, которые помогут ускорить прорыв. Ты чувствуешь хоть что-то, исходящее от кристалла?» Получив мой утвердительный ответ, он кивнул. «Поздравляю, У тебя хорошая чувствительность к эфиру. Повезло, будет проще пробудить свой дар. Хватит уже болтать. Заколебали. Мешайте. Недовольно зашипели с другого бока. Там тоже расположились новички, причем не с нашего отряда и, что особенно приятно, это были девчонки. Устраивать с ними разборки не лучшая идея. Пришлось подвинуться поближе к Рогнезу и перейти на шепот. Короче, ты сейчас ничем не отличаешься от обычного человека, продолжил он свою лекцию. Священное дыхание – это первородный эфир, энергия, из которой состоит все сущее. Он пронизывает тебя, как и все вокруг, без видимого сопротивления. Ты для него лишь легкая дымка. Твоя задача – перестать ею быть. По капле напитать свою душу текущей от кристалла силой, и тогда она пробудит сродство с магией. Понимаешь, то есть сейчас это священное дыхание от камешка течет, не замечая меня, а я хоть и замечаю его, но не могу ухватиться за него ну или присосаться, наполнив им чего-то там, правильно, криво описал я то, что смог понять из столь же кривого объяснения, правильно, подтвердил мои слова маг-недоучка, теперь закрой глаза, старайся почувствовать и воздействовать на потоки эфира. Попробуй обратиться к нему и заставить впитываться в твое тело. Или просто сиди молча, это само собой должно получиться, ну или не получится, если тебе не повезет, дал последнее скомканное наставление Рогнес и закрыл глаза. Все, не мешай, а то нас за болтовню накажут. Вечером поговорим. Могли бы папирус какой подогнать, типа магия для чайников или 101 способ пробуждена суперспособностей. Печально вздохнув, я еще раз оглядел пещеру. Помимо слабого свечения кристаллов, темноту разгоняли несколько магических светильников. Они, казалось, без какой-либо системы были хаотично натыканы, давая неравномерное освещение с причудливой игрой света и тени. Все это усиливало атмосферу мистики и загадочности. Народ сидел тихо и с задумчивым выражением на лицах обозревал левитирующую в центре зала гигантскую друзу кристаллов криптонита. Я неосознанно сглотнул слюну, с интересом прикидывая, каковы они на вкус, можно ли ускорить процесс прокачки, если подойти и лизнуть этот огромный леденец, тьфу, ты, удивительно, какие идиотские мысли иногда приходят в голову, может это и не криптонит, но кристаллы, которые находились перед нами, были действительно непростыми, необычное свечение притягивало взгляд, а исходящее от них излучение заставляло задуматься о их происхождении, интересно, каким образом эта штуковина попала в закрытую пещеру и что из себя представляет. Память тела никакой инфы по этому поводу не подкинула. Закрыв глаза, я сконцентрировался на пронизывающем меня энергетическом потоке. Для начала сделал пасы руками в надежде смахнуть в сторону хоть часть неприятного потока. Увы, но ожидаемо мои попытки ни к чему не привели, если не считать того, что окружающие начали посмеиваться надо мною. Я и не рассчитывал с первого раза, как в песне, тучи эфира развести руками, зато понимал, что кисти рук наиболее прокачанные части тела в плане тонкого физического взаимодействия с окружающим миром, получится с ними, можно перенести опыт на остальное тело, ухватить, толкнуть, потрогать, ощутить текстуру или температуру, всплывающие обрывки чужих воспоминаний подсказывали мне варианты манипуляций, с головой погрузившись в процесс, я разными способами по кругу пытался воздействовать на этот самый эфир, но мои старания так ни к чему не приводили. В итоге, когда меня начала бить крупная дрожь от холода, я почувствовал, как кто-то аккуратно тронул мое плечо. Открыв глаза, обнаружил одного из братьев, следивших за порядком в пещере. В его глазах мелькнула дежурная улыбка, затем легким кивком он указал на выход, давая понять, что на сегодня мои мучения закончились. Сердобольный монах помог мне подняться на затекшие от долгого сидения ноги и проводил наружу, сообщив молчаливому служителю, что дальше доберусь сам, присел на ступеньки, решив потратить пяток минут на то, чтобы перевести дух, заодно протестирую зелье жалостливой, но не бойкой травницы-знахарки, отогреюсь и получше осмотрю округу, выудив из просторного накладного кармана дутую чекушку, сорвал плотную сургучную пробку и наученный горьким опытом залпом осушил тару, готовый к мерзкому вкусу. На удивление жидкость оказалась удобоваримой, густой травяной аромат не был противным, напоминал очень концентрированный запах эстрагона, известного у нас как тархун, только очень густой, слегка вязкий. Цвет я рассмотреть не успел. Через несколько мгновений по телу растеклось приятное тепло, выгоняя стужу изнутра. Теперь я уже чувствовал жжение солнечных лучей, пока еще они казались приятными, но, Чую, скоро мне захочется в тень. В это время за спиной раздались торопливые шаги, и из зиккурата выпорхнула стройная и верткая девчушка в одеждах послушника. Антрацитового цвета кожа, тонкие черты лица и зеленые радужки глаз поражали необычным сочетанием. Кожу украшала тонкая серебристая вязь татуировки, которая тянулась от висков и скрывалась под ученическим балахоном. «Привет», – устало поздоровалась она и присела на ступеньку рядом. «Дай руку». «Да не ту, левую», – безапелляционно попросила она. «После посещения грота у меня не было ресурса для препирательств с незнакомой дамой, и я покорно вытянул требуемую конечность». Схватив меня за кисть, она, шепча себе под нос ругательства, активировала астральное клановое клеймо. До этого момента оно оставалось невидимым, так как самостоятельно его активировать я пока не умел. Светящаяся лента рунного клейма, словно голографический браслет, вспыхнув, обвила предплечье. В голове всплыли обстоятельства ее установки, и меня сильно тряхнуло от неприятного воспоминания. Что пробрало? Ухмыльнулась, не сказать, чтобы красотка. «Зацени», она вытянула свою руку, и вокруг предплечья засветился идентичный моему, полупрозрачный, похожий на трехмерную голограмму браслет печати. В отличие от меня, девчонка уже обрела возможность манипулировать эфиром и была в состоянии их активировать, заодно продемонстрировав мне, что мы состоим в одном клане. «Меня зовут Тинкер. Пойдем, нам есть о чем поговорить», — представившись, она встала и, не дожидаясь ответа, двинулась вглубь поселка. «Ну что ж, пойдем пройдемся, глянем, чем тут шумеры живут». Встав, я поспешил за новым необычным провожатым. «Гарри», — представился на ходу и спросил. «Я так понял, ты тоже принадлежишь клану Гивс?» «Правильно понял, только не принадлежишь, а состоишь. Поверь, это немного разные вещи. Топай быстрее, у нас не так много времени. Мне через час нужно быть на занятии у брата Нейгуна, а у тебя, думаю, миллион вопросов, так что хорошенько подумай над тем, что спрашивать». Скача вниз по лестнице, как горная газель, инструктировала она. Петляя по узким улочкам, мы шустро удалялись от зиккурата. Поначалу я старался запомнить маршрут, но потом плюнул, решив, что сориентируюсь позже. Выскочив на небольшую торговую улочку, Тинкер нырнула в неприметную дверь. В помещении обнаружилось несколько низеньких столиков, обложенных потертыми от долгого ежедневного сидения подушками. Я тут же ощутил на себе взгляды компании, расположившейся за одним из них. Группа воинственных джентльменов весело проводила время под звон бубенчиков, пришитых к шелковым поясам восточных танцовщиц. За аккомпанемент отвечали трое музыкантов, обряженных в цветастые гандуры с широкими текстильными поясами, усеянные золотым узором. Моя новая знакомая оборвала просмотр восточного шоу. Не останавливаясь, она дернула меня за одну из плотных занавесей, проведя в отдельный кабинет. «Усаживайся, перекусим. Хотя ты тут сколько?» «Поди, не успел еще соскучиться по нормальной еде», — сунула она мне стоявший в углу кувшин с длинным носиком. Пока мы приводили себя в порядок, поливая друг другу на руки и стараясь не разбрызгать воду мимо таза, в кабинет заглянул хозяин. Сухонький мужичек с узкими раскосыми глазами, которые быстро бросили в меня холодный оценивающий взгляд. «Это наш новенький. Зовут Гарри», — кивнула она на меня, добавив, — «нам как обычно». Дождавшись, когда седая голова исчезнет за занавеской, повернулась ко мне и начала рассказывать. «Слушай и не перебивай. Запомни это место. Сюда пока будешь ходить на обед. Этому скряге клан все оплачивает. Чего скуксился?» Увидела она мою реакцию при упоминании клана. «Я не твоя мамочка, за ручку водить не буду. Твое дело, ходить или не ходить. Но если хочешь нормально развиваться, советую не пропускать приемы пищи. Это нестандартная кормежка, клан заботится о своих членах. С какого это я им свой стал?» Не выдержав, я с вызовом задал давно мучающий меня вопрос, а с того, что принял их предложение. «Не надо изображать из себя невинную овечку. Без твоего согласия ничего бы этого не случилось», — зло оборвала меня Тинкер. «Теперь уже не отыграешь назад. Домой тебя при всем желании уже не отправишь, твое старое тело мертво. Понимаю, многих накрывают панические атаки, но былую жизнь ты уже не вернешь. Поверь, проще смириться». Сбавив обороты, понуро проговорила она, глядя на подавальщицу, принесшую нам глиняные горшочки. У меня же разом выбило из головы все вопросы, кроме одного. «Как так мертво?» — пересохшими губами прошептал я. «Да вот так, неизбежное последствие проводимого ритуала. Он ведь из тела реципиента черпает энергию. Все раны без души оболочка долго не продержится, Зачем добру пропадать? Да и вопросов лишних меньше будет. Помер и помер, излишне безразличным голосом ответила мне Тинкер, чем дала понять, что ее эта тема тоже цепляет за живое. Дальше мы сидели, молча, думая каждый о своем. Я пытался отойти от шока, чувствуя себя подавленным и растерянным. Неприятно осознавать, что ты в некотором роде умер, вернее то, что раньше было тобой. Мой разум тут же наполнился новыми вопросами и сомнениями. Смешанные чувства одолевали меня: отчаяние, злость, любопытство и даже какой-то непонятный азарт. С другой стороны, я никогда не был человеком, который легко сдается. Вот и теперь при мыслях о том, что моя жизнь навсегда изменилась, внутри нарастало странное волнение. Хотя, возможно, это была всего лишь реакция на появлявшуюся на грубом деревянном столе снедь. Голод не тетка, несмотря на сногсшибательную новость, он никуда не делся. Поставив корзинку с теплыми мини-лавашами, подавальщица ловким движением сдернула крышечки глиняных горшочков и с поклоном удалилась. По комнате тут же разлился чарующий аромат мясного рагу, мгновенно притупивший в моей голове все набившиеся в нее мысли. Чтобы не захлебнуться слюной, я закинул в рот ложку обжигающего варева, после чего, обиженно мыча, громко задышал в попытке сбить температуру. Уяснив на практике, что мясо как локоть пока недоступно, вытер слезы и, ухватив кружок лаваша, приготовился слушать дальше. Мои голодные метания вызвали легкую улыбку у собеседницы. Убедившись, что вернула мое внимание, она продолжила свой рассказ. «Я тут уже 10 месяцев», — сообщила Тинкер мне, тоже отломив кусочек аппетитной лепешки. «Такой же, как и ты, подселенец. Чё так смотришь? Думал, ты один такой, типа избранный», — хихикнула она. «Вообще, крайне не советую об этом кричать на каждом углу. Далеко не все местные относятся к данному факту с пониманием. Могут без лишних разговоров отправить на перерождение. Да и одаренных не везде привечают, а уж про склоки между собой вообще молчу. Тут всего этого хватает, неизвестно откуда прилететь может. Поэтому не болтай вообще ни о чем личном. Кто ты, откуда, что знаешь и что умеешь, а особенно о том, чего не знаешь и не умеешь. На время адаптации я побуду твоим опекуном. По крайней мере, пока не свалю из этой дыры». «Почему дыры? И когда ты сваливать собираешься?» Тут же забеспокоился я, боясь потерять единственный нормальный источник информации. Она без утайки, связно и честно рассказала мне все, что знала об этом месте. Оказалось, что Рандеркун – это малопригодный для жизни мирок, расположенный на отшибе. Как следствие, полная деградация коренного населения. Это, конечно, не первобытно-общинное общество, но и о былых временах напоминают только занесенные песками остовы небоскребов, которые изредка можно встретить в пустыне. Их высокие башни, утонувшие в мелкодисперсных фракциях, с укором напоминают о былом величии. Климатический сдвиг тоже добавил хлопот местным, заметно сократив их поголовье. Ну и свой вклад внесла верхушка общества. Эти граждане, при первой же возможности, смылись через пространственные разрывы в другие миры, прыгнув подальше от местных проблем, парализовав в самый ответственный момент выстроенные механизмы управления. Тинкер болтала без умолку, не пытаясь что-то скрыть или приукрасить. «В общем, все как обычно», — резюмировал я. «Но на кой черт нас тогда сюда отправили? Тут гигантская песочница», — рассмеялась она, в прямом и переносном смысле. «Тихое местечко в пустыне, чтобы пробудить свою силу и немного окрепнуть. У братства договоренность с хранителями Рандеркуна, учитывая, какой кусок реальности они смогли стабилизировать, это очень сильные создания. Поэтому серьезные игроки сюда не рискуют соваться, а мелочь они не трогают. Хранители предоставили братству землю под поселок рядом с проколом реальности, взамен оно оказывает небольшие услуги туземцам». «Каким разрывом? Из него меня вытянули», — перебил я Тинкер. «Да при чем тут ты? Был же в пещере, кристалл увидел. Такие сложные переморфозы растут в местах сильных энергетических аномалий, частично впитывая в себя излишки эфира. Теорию потом сам подтянешь. Сейчас не хватит времени», — отмахнулась она, видя, что я собрался задавать еще один вопрос. «Короче, наш клан пользуется услугами местного братства для обучения своих новых рекрутов. Это все, что тебе пока требуется знать». Она достала узкий кожаный пенал, в котором обнаружилась дюжина стеклянных ампул и необычный технологичный шприц. «Держи, это тебе». «Что это?» — задал я закономерный вопрос, разглядывая содержимое капсул, которая здорово смахивала на ртуть. «Вместо того, чтобы пить тухлятину, будешь себе колоть. пользоваться умеешь?» Забрала у меня из рук коробочку Тинкер. «Смотри, вот таким образом втыкаешь ампулу в инъектор, прикладываешь к пятой точке и жмешь кнопку. Только аккуратно, не сломай машинку. И вот еще что, не свети перед всеми. Ты пока еще не представляешь стоимости подобных вещей. Не забудь сказать спасибо клану», она снисходительно ухмыльнулась. «Сможешь это сделать через 1,5 недели, когда тут появится курьер с новыми подарками. Не переживай, я тебя извещу заранее, встреча будет здесь же. Там пополнишь запасы ампул, заодно познакомишься с остальными нашими. Сейчас твоя главная задача – пробудить свои способности. На нее и налегай». «Ага, пробудить. Легко сказать. У прошлого владельца тела как-то не задалась сия процедура», – заметил я, забирая назад бокс, и захлопнул ее. «Ну», – помявшись с загадочной улыбкой, Тинкер зачерпнула ложку, прожевала содержимое, после чего все-таки сообщила. «В общем, не переживай, тебе это не грозит. И давай пока прикроем эту тему, хорошо?» Это был первый вопрос, на который она не решилась дать ответ, выразительно посмотрев на меня своими изумрудными глазами. Приняв ее аргументы, я кивнул, соглашаясь не выпытывать подробности. Пока стоит подумать обо всем уже сказанном и заодно наконец-то распробовав вкус необычного мясного рагу, которое как раз успело остыть. Но даже такой намек на эту скользкую тему дал мне пищу для размышлений. Чую, не все так просто было с этим парнем. Вспомнить, при каких обстоятельствах семья Танрун передала его клану Гивс в счет уплаты кровного долга, мне не удалось. Да и вообще, сложно найти эмоциональный стартер для извлечения личных воспоминаний. Как и говорил мастер душ, большинство из них так и канет в небытие с прошлым владельцем. «Ты главное не раскисай, тут столько перспектив открывается, закачаешься», — продолжала вещать жующая Тинкер. «Принадлежность к клану дает не только обязанности, но и открывает возможности, недоступные простым смертным. Поверь, многие безумно мечтают оказаться на твоем месте. Да и клан у нас непростой», — перешла на шепот она. «Пусть он еще молодой и не очень большой, но специфическая кадровая политика приносит свои плоды. Это какие же?» — с недоверием в голосе спросил я, надеясь выведать побольше. «Я сама знаю чуть больше тебя, но Мануш говорил, что в клан берут только подселенцев. Это вроде как тайна, поэтому не сболтни нигде. Если хочешь, можешь попытаться сам выспросить при встрече у клановых. Раз в 2 недели кто-нибудь приезжает проведывать нас. Если разузнаешь что-то интересное, я надеюсь, не забудешь поделиться информацией. А смысл брать только таких, как мы?» – удивился я. «Мозги работают по-другому», – начала загибать она пальцы. «Это раз. Больше знаний, меньше хвостов. Это два. И, наконец, чем дальше от великого фильтра мир, тем слабее там эфирный фон. Из-за этого тонкие тела жителей становятся более чувствительны к эфиру. Тут эта особенность дает заметное преимущество. Когда пробудишь свой дар и получишь магическое ядро, увидишь, насколько тебе будет проще даваться манипуляции с ним. Ты сможешь структурировать чистый эфир, закачивая в ядро полученную энергию намного эффективнее местных. Слушай, а что представляет из себя этот великий фильтр? У меня в голове про него только мистическая чепуха от прошлого владельца присутствует», — решил сменить я тему. Далее Тинкер вкратце поведала мне все, что знала о мироустройстве. Еще раз рассказала про великий круг, который проходит каждый мир из бесконечной мультивселенной, от сотворения до разрушения, вернее чистилища или фильтра. У всех этот момент называется по-разному, но никто его не отрицает. Своеобразный пузырь, в котором после рождения находится новая вселенная, постоянно растет. Это длительный процесс, но не бесконечный. Даже у нас на Земле есть теория большого взрыва, согласно которой наш мир развернулся из сверхплотного и горячего состояния 13,8 миллиардов лет назад и до сих пор растет. Вот только наши физики предполагают, что она в конечном итоге схлопнется назад в точку. Согласно рассказанной Тинкер теории, все происходит иначе. При приближении к точке бифуркации физические законы мира начинают давать сбои. Появляются различные аномалии, разрывы в пространстве и времени, множество других неприятных вещей. Сначала это единичные случаи, потом они приобретают масштабы стихийного бедствия. Участившиеся природные катаклизмы, пожары, наводнения, землетрясения, военные конфликты, эпидемии. Вселенную будто лихорадит изнутри, и это чувствует все живое и неживое, что наполняет ее. Избежать последствий этих процессов не удается, вне зависимости от уровня прогресса и развития разумной жизни, если она, конечно, успела там возникнуть. Мало кто может устоять перед лицом глобальной катастрофы. Под ее натиском рушатся цивилизации. С разумных слетают жалкие остатки просвещенности, оголяя их подноготную. Даже если удается выжить, то за пару поколений прогресс откатывается в глухую старину. Что, собственно говоря, можно было воочию наблюдать на Рандеркуне. А под конец все рванет, как перекочанный воздушный шарик, за мгновение теряя форму и физические размеры, разрываясь на миллиарды мелких осколков, в которых закапсулируется часть реальности этих миров. У кого есть возможность, пытаются убежать от апокалипса, прыгая по мирам, стремясь попасть подальше. Но не все улепетывают от фильтра. Кто-то, напротив, пытается прокачать свою сущность до божественного уровня и прорваться сквозь него, получив собственную вселенную в руки, единолично или командой единомышленников, своими силами или щедро оплачивая паровоз для быстрого результата, заранее просчитывая комбинации, набирая последователей или ставя все на свою силу и удачливость. Сотни кланов, тысячи великих семей, миллионы авантюристов-одиночек сновали в так называемой мировой пене. Это бесчисленное количество осколков-пузырьков, оставшихся от разрываемых в клочья вселенных. Именно из их мозаичного конгломерата потом собираются новые вселенные. Кто по-настоящему силен, тот может сам стабилизировать большое пространство вокруг себя, без проблем перенеся процесс перестроения. Остальным оставалось надеяться на удачу. В общем, на мой взгляд, творилось массовое безумие, в котором принимал активное участие теперь уже мой клан. Дослушав краткий пересказ Тинкер, понял, что ничего не понял. Окончательно разбираться с этой парадигмой придется позже уже самостоятельно. Сейчас же мне предстоит каждый день получать возрастающую дозу облучения, дожидаясь момента, когда тонкое тело сколлапсирует и преобразится, заодно сформировав энергетический сгусток в виде магического ядра. После этого мне откроется возможность с помощью структурированного эфира или, если проще, маны, манипулировать с реальностью. Например, фаерболы кидать или там каменные шипы в задницу монстрам втыкать. Посмотрим, к чему у меня будут склонности. Короче, кактус выдали, приятного аппетита пожелали, можно смело давиться. На сегодня все. Вот держи еще презент от клана. Тут набор вещей первой необходимости. Получше, чем местные выдают, а то там даже нижнего белья нет. Сунула она мне в руки небольшую холщовую сумку. Все, я побежала, береги себя. В отстойнике хватает отребья. За порядком следят, но сам понимаешь, развела она руками. Будут проблемы, с которыми не сможешь справиться, сразу ищи меня. Я обычно тут или в зеленом отряде, по форме, полагаю, мог догадаться. Чао, да светит сила твой путь, и тебе не хворать, вернее, да пребудет с тобой сила. Чуть изменив традиционное прощание, я проследил, как новая знакомая скрылась за занавеской, не поленился и извел последнюю лепешку на то, чтобы выскрести прилипшие к стенкам горшочка остатки. Тут шторка вновь колыхнулась. Странная девчушка вернулась. Ой, извини, уже на улицу выскочила, а потом сообразила. Ты же совсем пустой в плане денег, а мало ли, что понадобится. Конфетку там купить или еще что-то, она дерзко подмигнула мне, явно пошло намекая на что-то неприличное. Лови. Она ловко бросила мне кожаный мешочек размером с пачку сигарет. В нем звякнули монеты. Это было слишком щедро. Я не могу его принять, потому что не знаю, когда смогу вернуть тебе деньги. Положил кошелек на стол, чтобы она могла его забрать. Не парься. Свои люди сочтемся. Да не бойся, в кабалу не попадешь. Там копеечная сумма. Просто быть совсем на мели, это дерьмово. По себе знаю, успокоила она меня, бывай. Теперь приятное тепло было не только в желудке, но и в душе. Кажется, у меня появились, если не друзья, то союзники. Развязал кошель, высыпал тертые, неровные, серебристые кругляши на ладонь. Конечно, не спец, но кажется, по эту сторону великого порога серебро выглядит точно так же, как и по нашу. Не представляю, какой здесь курс и что я смогу купить, но в любом случае торопиться спустить свои единственные гроши я не собирался, поэтому вернулся к своему пиршеству. Реально вкусно, в голове всплыло что-то про мясо магических зверей, у него и вкус ярче, без всяких химических улучшайзеров, и главное полезно таким, как я. Ну ладно, и тут поставим плюсик клану, пришлось нехотя согласиться, но это не значит, что у меня не осталось вопросов к ним и особенно к грибанному ловцу. Как только появится возможность, непременно задам их. Окинув взглядом пустой стол, сунул в сумку узкий пенал с ампулами и вышел на улицу. Глава 7. Тренировка. Местное мутное светило, или точнее его астральная проекция, по-прежнему отчаянно припекала. Казалось, разбей яйцо над булыжником, через минуту будет готова яичница. Прикрыв глаза ладонью, чтобы защититься от настырных лучей, огляделся в поисках тени. Тщетно. Все пространство совершенно однородно заливалось ярким светом, раскочегаривая воздух и все поверхности. Времени до ужина еще хватало, поэтому можно было бы с удовольствием поваляться в казарме, переваривая вкусный обед. Вот только как до нее добраться, чтобы сориентироваться, где именно нахожусь и как попасть обратно, попытался прикинуть, в какой стороне находится зиккурат. В этот момент из каверны выскользнула переодевшаяся Тинкер. «Ты чего здесь застыл?» — поинтересовалась она, увидев меня. «Да вот раздумываю, куда пойти, чем заняться», — завуалированно ответил, не желая признаваться в потакании своей лени. «Бездельничать, ленно валяясь на кровати, это ведь не наш вариант. От образцового попаданца требуется каждую секунду провести максимально эффективно. От этого зависит не только твоя жизнь, но и судьба какой-нибудь принцессы, которую, как полагается настоящему герою, ты обязан спасти, а то можно в процессе и опростоволоситься. Пока я еще не готов спасать кого-либо, но зарекаться и отрицать такой вариант развития событий в будущем не стоит. Тогда пойдем со мной. Думаю, тебе не помешает немного размяться», не обращая внимания на мой сонный вид, подкинула она идею. Пришлось, переборов свою мимолетную слабость, присоединиться к опекуну. Впрочем, я сам подсознательно ощущал, как по мере разрушения старых нейронных связей знания и умения этого тела буквально утекают, словно вода сквозь пальцы. И если на сугубо личные воспоминания мне было попросту плевать, свои бы уберечь, то наработанные навыки и знания местных реалий хотелось бы перенять в полной мере. Понятно, что многое усваивалось автоматом, без моего участия. Например, те же языки. Оказалось, что помимо общего, который использовался разумными во всех связанных мирах, я заполучил пару местечковых наречий. Мне даже удалось решить вопрос с письменностью. Правда, был вынужден за неимением канцелярских принадлежностей накорябать буквы алфавита в уголке прямо на песочке. Но это лучше, чем потом по новой самостоятельно учиться писать и читать. Учитывая окружающую действительность, следующий пункт, с которым не помешает разобраться, моторика и физические показатели тела. Нужно понять, на что оно способно, поскорее срастить эти возможности с вбитыми в подкорку рефлексами. В противном случае, в самый неподходящий момент они могут дать сбой. В тишине мы направились в южную сторону лагеря. На жаре с полным брюхом болтать не хотелось. Еще с зиккурата именно в этой части я заприметил что-то похожее на огороженные спортивные площадки. Сиеста вкупе с послеобеденной жарой загнала редких жителей поселка подальше от прямых солнечных лучей. Прошмыгнув по пустынной улочке, мы оказались перед закрытыми массивными воротами. Их украшала ярко раскрашенная мешанина из лепнины, изображающая канонические сцены обретения одаренными могущества. В одном месте они медитировали, в другом, с величавым выражением лица, рубили неприятелям их тупые головы. Времени разглядывать масштабную диораму чужих подвигов мне не дали, утянув за рукав в приоткрытую калитку. Это место тоже запомни, все равно определят сюда ходить, как и всех наших. Мастерный Гун Чень хоть и себе на уме, но лучший в своем деле, пояснила выбор локации Тинкер.